Я двигаюсь с этими с теми. В тумане один, но я в теме. Я двигаюсь в такт, идейный дурак. А ты там еще на измене. Там молния бьет за рекой. Ой, каскады огней и кровь за душой. Ночами мне снится покой. Ой, а пока что Макаров и хлопот обой. Ну, что ты мне скажешь? Что мир на продаже и каждый не важен. Как тут все слажено. Недолго чудить, мы тут пропашем. Я двигаюсь в такт. Двигай со мной, мы заключим пакт. Не катят ни нашим, ни вашим. Время придет, и мы с тобой спляшем. Под бархатом ночи читай между строчек. Осталось писать нам совсем ничего. Но если захочешь, то можешь бессрочно топтать на танцполе, качать за свое. Сколько бы мне ни сулили ненависть, страх и кости в могиле. Череп и кости, ой, да ну бросьте. Меня не страшат в этом мире. Вот он, готовый танцпол. Ну, так мы пляшем, или ты шо? Я вижу огни, городские и сё. Не пальцы нас ждет отдельный котел. Я туфли начистил, я бороду выстрел. Я стрелки на брюках прижег, а логистю. Я двигаюсь в такт, идейный дурак. Я в курсе, что там будут риски. Темнеют головушки. Вспомнить не могут, куда, зачем шли. Мы просто стараемся, группа маваши. Время придет, и мы с тобой спляшем. Под бархатом ночи читай между строк.